«А если ты не вернешься?» – спросил Ильяс Сагдиев, взглянув наконец на меня. «Это граница, Ильяс. Тут мы каждый день можем не вернуться», – я улыбнулся. «Вы должны бы уже попривыкнуть. Так что идите. От вас зависит, как скоро к нам помощь подоспеет». Спустя 2 часа пути мой организм стал сильнее испытывать на себе всю тяжесть пребывания в высокогорных условиях. Теперь приходилось следить не только за окружающей обстановкой, но и за состоянием своим и огонька. Периодически я трогал шею жеребца, считал пульс его сердца. Лошади быстрее чувствуют гипоксию. Если сердце огонька начнет бешено биться, придется останавливаться. Кроме того, как только я отправился в путь, стал применять правило 60 минут. Каждый час спешиваться и некоторое время идти пешком, чтобы улучшить кровообращение в ногах. В седле же я пытался синхронизировать свое дыхание с движением лошади. Вдох, когда огонек заносил передние копыта, выдох, когда задние ноги отталкивались от камней. Через 10 минут такого дыхания тело само дышало в такт, будто мы с жеребцом слились в одно единственное существо. Хорошо помогала поза чабана. Я ссутулился, перенес вес тела на переднюю луку седла, чтобы упростить диафрагме ее работу. Я не смотрел на перевал, маячивший где-то выше, только считал шаги огонька. 43, 44. Десантура научила, если думать о конце пути, горная болезнь съест тебя заживо. Так мы с огоньком и двигались по извилистым тропам все выше и выше. Первым доказательством того, что я был прав, и у наряда начались проблемы, стал звук выстрела, разнесшийся где-то в горах. Громкий звук выстрела, казалось, отразился от самого неба и рассеялся по всем вершинам беда. Пру, легонько натянул я поводья, прислушался, снова грянул выстрел. Звук его был странным, нехарактерным и непривычным моему уху, будто кто-то разбил толстое стекло кулаком. Звук не раскатился, а осел в скалах тяжелым гулом, как будто гора вздохнула и замолчала. Если работал снайпер, стреляли не из СВД, может, из пулемета, но почему так редко и одиночными? Грянуло снова, в третий раз. Теперь я обратил внимание на эхо. Постарался хоть как-то, хоть приблизительно оценить расстояние. Эхо почти не было. Если брать во внимание погоду, можно было определить, что стреляли примерно на расстоянии от 1 до 4 километров от меня. Правда, сказать наверняка было сложно. Тогда я решил не спешиваться. Пришпорил коня и повел его дальше по тропе. Она петляла. Мы с огоньком прошли сквозь невысокое ущелье и вышли к пропасти, на новый серпантин. Все это время звуки выстрелов сопровождали нас, повторяясь каждые несколько минут. По открытому месту, где я мог легко стать мишенью для возможного стрелка, я не рискнул идти верхом. Я спешился, накинул поводья огонька на куст низкорослого можжевельника, выросшего в камнях чуть повыше тропы. Взяв автомат, аккуратно пошел к краю ущелья. Здесь оно заканчивалось. Начиналась пропасть, а тропа, бегущая под отвесной скалой, скрывалась от меня и заворачивала за нее. Я прислушался, стал внимательно наблюдать за горами, что выросли на той стороне пропасти. Стал ждать. Хлопнуло снова. Я не заметил стрелка. Зато в следующий момент раздалась ответная очередь. «Стреляли из АК. Наши», – прошептал я. К сожалению, на тропе до самой скалы укрытий не было. Выйду, стану легкой мишенью. Конечно, при условии, что стрелок сможет заметить меня со своей позиции. Тем не менее, за скалой началась перестрелка. Если раньше снайпер бил безнаказанно, а что это снайпер из группы лазутчиков, у меня не было сомнений, то теперь ему отвечали. Раздумывал я недолго. Стиснув автомат, короткими перебежками, пригнувшись, пошел по тропе к скале. Разреженный воздух быстро дал о себе знать. Буквально метров через 40 я стал чувствовать одышку. Принялся тщательнее контролировать дыхание. Закончив очередную перебежку, я пошел шагом, слушая окружение. Перестрелка была весьма неспешной. Снайпер продолжал бить, а ответом ему всегда были вялые очереди или одиночные из автоматов Калашникова. Бойцы явно били наугад. Через минуту я достиг скалы. Прижался к ней, переводя дыхание. Быстро помассировал виски, чтобы прогнать давящую боль из головы. Потом снова взял автомат, болтавшийся на моей груди. Стиснул его, ринулся за скалу к первому попавшемуся укрытию, большому, но пологому камню, высевшемуся у тропы прямо над пропастью. Не рискуя приближаться к нему и опасаясь камнепада, я залег за камнем, стал осматриваться. «Сука!» – протянул я, когда сумел рассмотреть остальную часть тропы, что скрывала от меня отвесная скала. «Нет, я не увидел стрелка. Перед моим взором открылась гораздо более ужасающая картина: трупы лошадей наряда, лежавшие на тропе или завалившиеся на пологи, рассыпчатый каменный склон, спускавшийся к ней. «Вот падла», — прошептал я, шаря взглядом по горам, что протянулись на той стороне пропасти. «Где же ты, сукин сын?» Сомнений не было, снайпер застал наш наряд врасплох. От автора: «Рыжий, рыжий конопатый убил СССР. Ну а кто виноват, тот и спасать будет. Хорошая скидка на первый том. https://outhartaday.work/442674. Глава 5. Когда выстрел грянул в очередной раз, я снова не заметил стрелка. Зато увидел, куда он целил. Над тропой явно когда-то случился обвал. Скала там превратилась в одну сплошную и рыхлую осыпь из мелких камешков, земли и валунов. Я видел, как пуля выбила из одного из валунов фонтанчик пыли. Все потому, что за этими большими камнями укрылись пограничники. С моей позиции я мог рассмотреть, как они спрятались за большими, словно зубы торчащими из осыпи валунами. Как Мартынов в ответ на выстрел вскинул автомат и выстрелил наугад через пропасть. Я видел и Алима Канджиева. Он припал спиной к камню и сидел под ним, прижимая СВД и одновременно оберегая правую руку. Радист Гамгадзе безуспешно работал с радиостанцией, спрятавшись за острым, похожим на клык валуном. Однако я заметил вместе с троими пограничниками еще двух человек. И как ни странно, они тоже прятались от снайперского огня. Один из незнакомцев сидел рядом с Мартыновым, другой – с Гамгадзе. Я быстро прикинул в уме 2 и 2. Вероятно, пограничники наткнулись на вторую группу. Взяли ее, когда стали возвращаться с задержанными, попали под огонь снайперов. Я посмотрел на застреленных лошадей. На тропе лежали два тела, третьего не было. Вероятно, снайпер стрелял в лошадей, рассчитывая напугать, переполошить строй. Решил, что таким образом сэкономит патроны, что погибающие лошади увлекут за собой пограничников прямо в пропасть. И, по всей видимости, одна из лошадей все же сорвалась вниз. После выстрела прошло не больше 10 секунд. Я засек время, стал ждать и наблюдать за тем, когда грянет новый. Снайпер поставил пограничников в такие условия, что уже давно мог бы скрыться, но он этого не делал. Значит, преследовал какую-то определенную цель. Надо было понять, какую именно. Стрелял снайпер не так часто, но достаточно для того, чтобы прижать наряд к земле и не дать ему скоординировать организованный отход в укрытие. Я стал ждать нового выстрела. Он грянул по прошествии 3 минут, и я снова не заметил ни блика, ни дульной вспышки. Кто бы ни работал против нас, он был профи. Тщательно маскировался, а еще постоянно менял позицию. Именно на это и тратил эти 3 минуты. Некоторое время и 3 выстрела мне понадобилось, чтобы рассчитать максимально точный интервал между выстрелами. А наш снайпер оказался педантом. Он стрелял почти точно каждые 3 минуты. Потом переползал, вероятно, на 2-3 метра. После смены позиции открывал огонь не сразу. Секунд 15 наблюдал и целился. И всегда бил в одно и то же место, по камню, за которым прятались Мартынов и один из лазутчиков. Но кто из них был его целью? Он вычислил и пытался убить командира, или же целил в собственного товарища, не желая оставлять его нам. Когда расчет был закончен, я решил двигаться. Прозвучал очередной хлопок. Мартынов с Гамгадзе в очередной раз открыли ответный огонь вслепую. Я стал действовать. Поднявшись, я кинулся по тропе зигзагами, насколько позволяла ее ширина. Делал 2-3 шага вправо, к пропасти, 3-4 влево, к скале. Двигался как мог быстро и пригибал голову, контролировал дыхание. Снайпер наверняка уже заметил меня, и он не будет рисковать, а значит, выстрелит раньше. Саша, — удивился Мартынов, когда увидел, как я бегу вверх по осыпающимся под ногами камням. Лазутчик, сидевший рядом с ним, тоже глянул на меня. Я успел заметить его вытянутое, нетипично светлокожее для душмана лицо и солнцезащитные темные очки, за которыми тот прятал глаза, а потом прыгнул к ним за камень. В этот раз между выстрелами не прошло и 3 минут. Когда я рухнул за укрытие и стал подтягивать ноги, хлопнуло. Изумленный Мартынов, наблюдавший за мной, аж вздрогнул. Потом, как по команде, задрал автомат над головой и дал в горы короткую очередь. Затем кинулся ко мне, топчась прямо по ногам лазутчика. Пуля угодила в камни едва ли не в 5 сантиметрах от моего сапога, прежде чем Мартынов помог мне быстро вползти за широкий, но невысокий камень. Я даже почувствовал, как мелкая каменная крошка щелкнула по голенищам. «Сашка!» — крикнул Мартынов, Когда мы все втроем примастились за камнем, ты тут каким боком? Подкрепление подоспело. Пляши, сказал я, борясь с собственным дыханием, угнетенным разреженным воздухом. Мы ж вас оставили. Опаздываете, хмыкнул я Мартынову, не пришли к сроку. Я отправил остальных на заставу, а сам, к вам. Мартынов нахмурился, но соображал он недолго. Придержав панаму, приподнял подбородок и оглянулся, как бы пытаясь пробить взглядом плотное тело камня. Ладно, у нас тут вон что творится. Снайпер прижал, сука. Шли-шли нормально, от самого конца участка. Эта падла, видать, за нами наблюдала. Когда поняла, что мы вышли на открытое место, стала жать. Головы поднять не дает. Мартынов говорил быстро и отрывисто, при этом запыхивался и глубоко дышал, стараясь наполнить легкие воздухом. Старший сержант грубо выругался матом, сухо сплюнул и добавил. По лошадям, падла, стрелял. Мы с Гамгадзе и пленными успели спешиться. А вот Алим, нет. Я глянул на Канджиева. Тот молчал, но уставился на меня, придерживая свою руку. Упал? Спросил я Мартынова. Да, под кобылу свою угодил. Сломал руку. Стрелять нормально не может. А этих он кивнул на притихшего рядом с собой лазутчика. Этих мы взяли. Про этих потом. Давай сейчас со снайпером решать. План есть, кивнул Мартынов. Кидаем дымовые шашки на тропу. Потом отходим по-пластунски под прикрытием дыма. Медленно, покачал я головой, да и ветер. Он меняется каждые 2-3 минуты. То туда, то сюда. Может случиться так, что без прикрытия останемся. Да и ползком, долго. До укрытия 50 метров. Лицо Мартынова ожесточилось. Он раздул ноздри и нервно выдохнул. А что еще делать, у тебя план получше есть? Сидеть тут ждать так долго не просидим. Атаковать, сказал я, решительно заглянув старшему сержанту в глаза. Взгляд его на миг сделался удивленным. Он вскинул белесые, едва заметные брови. Как атаковать? Мы с Алимом пытались высмотреть, где этот гад засел. Ни черта не выходит. Он, сука, хитрый как шакал. Снова грянул выстрел. Все втроем мы пригнули головы. Гамгадзе снова дал короткую очередь в ответ. Мартынов стрелять не стал. Вместо этого сказал. Связи нету. Мертвая зона. А это тебе явно не душманский снайпер-самоучка. Этот дело свое знает. Я задумался на несколько мгновений. Подался вперед, глянул на лазутчика. Встретился с ним взглядом. Сквозь темные линзы его очков совершенно не просматривались глаза. Его угловатое, вытянутое лицо и правда показалось мне каким-то нечеловечьим, как бы выразился старик Айдарбек. Будто бы сквозь эти линзы смотрело на меня не живое существо, а какое-то устройство, в голове которого только схемы да лампочки. «По-русски говоришь?» – спросил я у него строго. «Говорю», – отрывисто ответил тот. У него был сипловатый монотонный голос. Я смог рассмотреть одежду незнакомца. Он носил объемный темно-коричневый чепан, подпоясанный плетеным кушаком, серый поколи шерстяные шаровары. Ну, типичный пастух, ничего не скажешь. Вернее, он был бы типичным, если бы не очки, что так сильно портили образ. Ну и хорошо, тогда снимай свой халат, приказал ему я. Что, зачем, удивился Мартынов. Нет времени, бросил я быстро, хватая лазутчика за рукав, стягивая с него чепан. Я высчитал интервалы между выстрелами. Знаю, что сделать, чтобы застать его врасплох. Лицо Мартынова вытянулось от изумления, а мужчина в очках ничего не сказал. Казалось, он даже не очень сопротивлялся, когда мы стали суетиться, стягивая с него халат прямо за камнем. «Алим!» — крикнул я Канджиеву. Тот уже наблюдал за нами, но все равно отозвался. «А, стрелять сможешь? Левой сможешь?» Алим нахмурился. Отнял винтовку от груди. Я заметил, как на его угловатом, квадратном лице заиграли желваки. «Если надо, смогу», — сказал Канджиев решительно. Зубаир залег между камней, устроил тут же свою винтовку Мосина, снабженную советским прицелом ПУ, смахнул какую-то мошку, усевшуюся на грязноватую ткань, которой снайпер обернул длинный ствол винтовки. Потом тихо шепнул таскавшемуся рядом с ним пастуху Джамилю. «Патроны». Юноша дернулся, словно от удара, но не проронил ни звука. Его пальцы судорожно сжали матерчатую сумку, будто в ней лежало нечто большее, чем просто патроны. Он вытащил несколько патронов, пригнулся ниже и протянул их снайперу, небрежно, с каким-то странным озлоблением, как будто хотел швырнуть, но не посмел. «Ты ненавидишь шурави сильнее, чем боишься меня, это хорошо», — тихим, шипящим голосом проговорил снайпер. Джамиль не ответил, только стиснул зубы, и в его темных глазах мелькнуло что-то звериное, ни страх, ни покорность, а та самая старая, глухая ярость, из-за которой он и покорился этому чужаку, из-за которой так легко согласился вести его в горы. Молчун медленно и по привычке аккуратно отвел затвор оружия. Пусть эта винтовка мало что для него значила, и использовал он ее только для конспирации, чтобы походить на местного охотника, снайпер все равно относился к ней бережно. Он привык с уважением обходиться с любым оружием, что оказывалось у него в руках. Зубаир медленно сунул патроны в карман, достал единственный и вложил его в окно ствольной коробки. Не успел он дослать патрон, как увидел за камнями, на той стороне пропасти, странное копошение пограничников. Что-то показалось из-за того валуна, где скрывался от него Марджара. Марджара, радист в отряде Тарика Хана, никогда не нравился Зубаиру. Пусть и был он отличным профессионалом в технике, но Молчун считал его откровенно слабым бойцом, слабым звеном в их цепи, а рвется всегда там, где слабо. Так вышло и в этот раз, когда Марджара попался Шурави. Теперь Молчуну пришлось, как это бывало много раз до этого, прибираться за радистом. Вот только мусором теперь был сам Марджара. Зубаир знал, Марджара хитер, он не станет терпеть пыток в плену, не станет упираться и выдаст сразу все, чтобы обезопасить себя. И тем не менее, Зубаир понимал, почему Тарик Хан взял его с собой. Слишком талантлив был этот Марджара в своем деле. Талантлив настолько, что майор согласился идти на риск. Доля секунды потребовалась Молчуну, чтобы даже с такого расстояния распознать выглянувшую из-за камня, сутулившуюся спину Марджары. Распознать его неверное, неловкое движение, которое тот совершил, должно быть, потому, что за укрытием появился третий человек, пограничник, взявшийся не пойми откуда. Упускать такой момент было нельзя. Счет шел на секунды. Молчун быстро вернул затвор на место. Несколько быстрее, чем привык. Быстро припал к прицелу винтовки. Несколько быстрее, чем привык. Быстрее, чем привык. Навел метку на цель, а потом выстрелил. Выстрелил небрежно. Не так, как он привык стрелять. И все равно попал. А потом очень удивился, когда пуля разорвала ткань халата, и из дыры посыпалась каменная крошка. Глава 6. Ай, сука! Крикнул Мартынов, втягивая набитый камнями кафтан, который только что прострелила снайперская пуля, за валун. Я тем временем залег слева, наблюдая за горами, протянувшимися через пропасть. Через бинокль, который я взял у Мартынова, увидел, как между скал мимолетно блеснуло. Он выдал свою позицию. Как я и ожидал, поторопился. Снайпер был крайне педантичен. Он вел огонь почти через равные промежутки времени. Каждая смена позиций, каждый акт заряжания винтовки, все для такого человека было определенным, выверенным ритуалом, который он очень не любил нарушать. Единственным вариантом одолеть такого профи было использовать его привычки против него же, надавить, заставить действовать быстрее, чем он привык. Так я и сделал. Конечно, пришлось немного рискнуть, я не знал наверняка, станет ли он стрелять именно в своего, но в конце концов моя догадка оказалась правдой. Он хотел достать товарища, оказавшегося в нашем плену. Снайпер всегда стрелял из такого положения, чтобы скрыть возможный блик от окуляров своего прицела. Теперь он поторопился. «Алим!» — крикнул я, торопливо поднимаясь и глядя на нашего снайпера. Канджиев был уже на позиции. Он лежал за камнем, стрелял с левой руки. Представляю, какую боль ему пришлось сейчас испытывать, чтобы устроиться на стрелковой позиции правильно. Тем не менее Канджиев готовился стрелять и внимательно следил за горами. «Видел?» — крикнул я. «Да». В следующий момент грянул выстрел СВД. Один единственный выстрел. Он раскатился по горам, хлестким эхом отразился от них, поднялся к небу. Я припал к биноклю, увидел, как над позицией снайпера хлопнула пуля, как подняла она едва заметный фонтанчик пыли из небольшого валуна, на котором лежала не слишком выдающаяся, но большая плита породы, окруженная рыхлой землей, результат когда-то прошедшей там сели. «Куда он стреляет?» — крикнул Мартынов, сидевший за камнем. «Снайпер же ниже». Даже лазутчик в очках, который вел себя почти безучастно, повернулся и припал к камню руками, задрал голову, наблюдая за всем происходящим. «Тихо», — сказал я напряженно, — «ждем». Не прошло и 3 секунд, как камень, по которому стрелял Алим, раскололся. Осколки его принялись падать вниз, задевая другие камни. Плита, не меньше 4 метров в ширину, соскользнула, но не упала. Зато валуны, что ее поддерживали, потеряли устойчивость, и один за другим высыпались из склона и с грохотом принялись катиться вниз, сталкиваясь с другими, выбивая из тела горы третий. Редкий, но сильный камнепад обрушился вниз, туда, где была позиция вражеского снайпера. На площадку за приподнятыми скалами, где он засел, стали падать большие камни. Они рушили все на своем пути, ломали гребни, сбивали острые пики каменистых скал. Было непонятно, усилится ли лавина или же все окончится этой и без того страшной бомбардировкой камнями. Мартынов уставился вверх, на это жуткое зрелище, показывающее нам во всей красе всю силу природы. Он даже стянул панаму с головы. Лазутчик в растерянности поджал губы, обнажая сжатые зубы. Камни грохотали, грохотали и падали вниз с гулом, который мог по силе поспорить со звуком выстрела из любого стрелкового оружия. Я наблюдал, как каменные глыбы накрывали позицию снайпера, как поднимали там облака желто-серой пыли. Молчун понял, что его заманивают в ловушку почти сразу, как выстрелил. Еще чуть больше секунды он наблюдал в оптический прицел за тем, как поддельную спину Марджоры затягивают за камень. Тогда Зубайр осознал, что совершил какую-то ошибку. Какую? Сейчас снайпер не мог этого понять. Знал он только одно: нужно затаиться как можно скорее. Что же приготовили для него советские пограничники? Эти шурави? Молчун вынужденно стал делать то, чего не любил больше всего на свете – торопиться. Обычно он медленно, оберегая прицел, втягивал винтовку под себя и принимался переползать в другое место. Теперь же он стиснул цевьё и рукоять винтовки, быстро перекатился на спину, вскинул Масинку через себя и быстро уложил ее вдоль тела. «Лежать!» «Быстро!» – бросил он Джамилю. Молодой мужчина, присевший и сгорбившийся за камнем, тут же подчинился и распластался на земле. Зубайр собирался затихнуть, притвориться, что его здесь уже нет, что он, согласно собственному порядку действий, уже движется на другую позицию. Он быстро понял, что каким-то чудом пограничники выявили его порядок, а значит, теперь его следовало нарушить, чтобы снова сбить их с толку. Но сначала залечь, дать им иллюзию того, что они в безопасности, что Зубайр ушел. Не мог он знать, что его торопливая работа с винтовкой выдала его, что окуляр блеснул, отразив прямые, сильные лучи солнца. Не прошло и 10 ударов сердца с момента выстрела, как он увидел над собой, под каменистым козырьком, нависшим над ним метрах в 6, облачко пыли. Это была пуля. Спустя долю секунды до него донесся хлесткий и сухой звук выстрела из СВД, а потом началось. Несколько мгновений Зубайр, как завороженный, наблюдал за медленно начинавшимся, нараставшим, словно снежный ком, камнепадом. Когда первые, еще не такие большие камни стали падать на козью тропу, по которой они с Джамилем двигались, Зубайр понял, что произошло. Его перехитрили. Снайпер вскочил на ноги, быстро бросил мальчишке: «За мной!» Тот тоже изумленно уставился наверх, стискивая мешок с патронами и припасами. Когда большой валун сорвался из-под плиты козырька, а сама она съехала немного ниже, когда земля под ней принялась осыпаться и по-настоящему большие камни сдвинулись с места и стали падать вниз, они побежали. Побежали, невзирая на возможный огонь снайпера с позиции пограничников. «Бегом! За мной!» — кричал Зубайр, когда все вокруг наполнилось страшным грохотом камнепада, а воздух загустел от пыли. «Бегом!» Они понеслись по тропе, уходя от обвала. Не успели пробежать и 10 метров, как камни завалили предыдущую стрелковую позицию снайпера. Камнепад не успокаивался. Грозил он в любую минуту накрыть их с Джамилем. Однако Зубайр уже понял, они обгоняют камни. Еще несколько шагов, еще несколько метров, и они смогут выйти из опасной зоны. «АГХР!» — вдруг услышал Молчун сквозь шум камней. На бегу, сжимая винтовку, он обернулся, глянул на Джамиля, под ноги которому рухнул очередной камень. Потом подпрыгнул, отскочил от тропы и полетел прямиком в пропасть. Молодой пастух не удержался на ногах и упал навзничь. Вскрикнул: «Помоги!» Зубайр колебался недолго. Пастух нужен был ему, чтобы и дальше действовать в этих горах. Тогда снайпер бросился к нему. «Вставай!» — сухо сказал он Джамилю, хватая того за рукав. «Вставай! Пошли!» Мальчишка неловко поднялся. Зубайр стал толкать его в спину, видя, что еще немного, и их накроет и на этом участке тропы. Джамиль побежал на своих, все еще непослушных после падения ногах. Зубайр последовал за ним. Еще не меньше минуты они спасались от камней, пока наконец от гула камнепада не осталось одно только эхо, быстро рассеявшееся в горах. Когда они остановились, Джамиль упал на тропу, переводя дыхание. Зубаир присел почти у края, за камнем, стал наблюдать за той стороной пропасти. Здесь позиция для стрельбы никуда не годилась. Пограничная тропа уходила в ущелье и заворачивала, скрывалась с глаз. Зубаир знал, что дальше она снова шла по краю пропасти, но расстояние и ветер в тех местах исключали любую возможность прицельной стрельбы. Нужно было действовать иначе. Однако снайпер чувствовал нечто, что раньше ему почти не приходилось испытывать, досаду, неприятный скрежет уязвленной гордости, уязвленной от того, что его переиграли в собственной игре, по собственным же правилам. Нет, опытному стрелку и раньше приходилось терпеть неудачи, отступать под массированным огнем или перед превосходящими силами противника, но такие поражения всегда переносились им просто. Но если игра шла по его правилам, он всегда выходил безоговорочным победителем. Никогда в жизни Зубаир не думал, что кто-то будет способен перехитрить его, переиграть в снайперской дуэли. Неприятное чувство, желание мести, желание отыграть свое, которое обычно чуждо было эмоционально стабильному и холодному человеку, оказалось не так-то просто подавить. Даже больше, практически невозможно. «Как эти сосунки умудрились перехитрить меня?» — крутилось у него в голове. «Эти срочники, эти полудити могут разве что за родину умирать, но не тягаться со мной». Зубаиру даже пришлось напрячь волю, чтобы отбросить нахлынувшие самокопания. «Как я мог ошибиться? Как мог пойти у них на поводу? Зачем выстрелил? Ведь цель казалась слишком легкой, неоправданно легкой. Ты спас меня», — глубоко дыша и валяясь на спине, пролепетал Джамиль. Зубаир на него не посмотрел, продолжая наблюдать за той стороной, только сказал: «Ты знаешь, как перейти через пропасть?» Мальчишка тяжело уселся на задницу, выдохнул, утирая пыльное лицо. «Да, брат говорил мне, что...» «Хорошо», — перебил его молчун, — «тогда пойдем, мне нужно закончить мое дело». «Возможно, сукин сын не сдох», — проговорил Мартынов, выглядывая из-за камня и рассматривая то, как в горах, через пропасть, рассеивается пыль. «Мог уйти, да», — согласился я, поднимаясь из-за камня, — «но мог и погибнуть. Как минимум, он потерял преимущество. Когда начался камнепад, я заметил в бинокль, как вражеский снайпер и его проводник отступают по тропе, стараясь спастись от камнепада. К сожалению, пыль быстро застила все на той стороне, и сложно было сказать наверняка, погиб ли снайпер. Ясно одно, нам нужно оставаться на чеку». Алим Канджиев с трудом и помощью захваченного пограничниками Расула поднялся на ноги. При этом винтовку он бросил на земле, не в силах поднять ее одной рукой. «Алим», — бросил ему я, — «ты молодец, отлично придумал с камнепадом». Канджиев глянул на меня и едва заметно улыбнулся, но тут же подавил улыбку. «Да ладно, я б все равно в него не попал, не видел, только заметил блик и все равно додумался, куда стрелять надо, как рука». Канджиев махнул здоровой рукой. «Жить буду». Мартынов переглянулся с молчаливым задержанным лазутчиком. «Сашка, а ты как понял, что снайпер будет в своего стрелять?» «Ну, я отряхнулся от пыли, либо ты, либо этот очкастый. Да только на тебе бушлат казенный, портить было жалко». Мартынов удивленно уставился на меня, а потом нервно рассмеялся, даже хлопнул задержанного лазутчика по плечу. Тот не дрогнул ни единой мышцей на лице, только обернулся и поднял взгляд на старшего сержанта. «Ну даешь, Сашка», — смеялся Мартынов. «Ну даешь, вот же придумал, а, ну», — отозвался Гамгадзе, запаковывая радиостанцию в сумку. «Если б не ты, Геноцвале, черт его знает, сколько бы нам тут сидеть пришлось. Ох, елки-палки». Гамгадзе кинулся к Канджиеву, который вдруг не выдержал боли. Ноги снайпера подкосились, и тот сполз спиной по камню. Радист принялся торопливо доставать аптечку и перевязочный пакет. Стал заниматься рукой Алима. «Давай помогу», — предложил Расул тихо. «Знать бы еще, сдох этот сукин сын или нет», — пробурчал Мартынов, возвращая панаму на голову. «Чтоб не было у нас проблем дальше, по пути. Держи так». «Ага», — сказал Гамгадзе Расулу и встал, чтобы поискать, из чего сделать Алиму шину на руку. Потом крикнул нам: «Лучше б сдох. Он, падла такая, мою плотвичку застрелил. А очень мне, понимаешь, лошадь эта нравилась. Умная была, добрая. Жалко ее. Зубаира так просто не убить», — внезапно для всех подал голос пленный лазутчик. Мы с Мартыновым, стоя над ним, глянули на все еще сидевшего под камнем задержанного. Тот медленно поднял голову, посмотрел на меня сквозь свои темные очки. Он высокий профессионал. Обучение проходил у американских советников еще до войны, сказал лазутчик в очках. «Хайло свое брехливое закрой», — пробурчал ему Мартынов. «Говорить на заставе будешь, и то, когда тебе разрешат, вражина, а до того, молчи в тряпочку». Мартынов пнул полный камней халат лазутчика, мешком лежащий рядом. «Вытряхивай и одевайся, не хватало, чтоб ты ночью еще пневмонию на холоде подхватил и сдох. Зря из-за тебя что ли шкуру подставляли, а мы теперь пешие, нам дорога долгая предстоит». Мы двигались пешими по ущелью, где я оставил огонька. На единственную лошадь, оставшуюся у наряда, усадили Алима. Лазутчик шел первым, под конвоем Мартынова, а вот Расула под конвоем вести не стали, даже рук ему не связали. Он свободно шел за моей спиной, перед Гамгадзе. «Вот значит как, передатчики раскладывают», — задумчиво пробурчал Мартынов, когда я рассказал ему все, что произошло после того, как они отправились дальше по тропе и оставили нас у пещеры. При слове «передатчики» лазутчик замедлил шаг, едва заметно повернул голову. Мартынов рассказал мне, что при нем не было оружия и никаких документов, что назвался он капитаном Надимом Хусейном, однако подробности о себе выдавать не спешил. Сказал, раз уж взяли, говорить будет только с начальством, нам ни слова больше о себе не проронит. Мартынов и не настаивал. Лазутчик был спокойным и, казалось, даже не думал сопротивляться. «Значит, ты остальных отправил на заставу», — сказал Мартынов. «А тот, молодой пастух, который вовсе и не пастух, он все, помер, попытался убить нас, но погиб сам», — кивнул я, — «в пропасть упал». «Вот падла такая», — плюнул Мартынов и толкнул в плечо Надима. «Ну ничего, сука очкастая, ты нам все расскажешь, и зачем вам эти камни-маяки, и кто твои дружки будут?» Надим пошатнулся на ногах, но даже не обернулся. «Кстати, я тебе рассказывал, как мы этих двоих взяли», — хмыкнул Мартынов недобро. «Да когда бы», — он вздохнул, наполняя легкие разреженным воздухом. «Начал, идем мы, значит, дозором, идем спокойно, все нормально, никаких проблем, и тут на тебе», — выпрыгивает дед какой-то из ущелья, что справа от тропы протянулось, руками машет. «Ну мы, значит, все опешили, за автоматы похватались», а дед и кричит: «Стойте, не стреляйте, у меня тут дух». Гамгадзе ему: «Че? Какой дух, Алим? Так от него козами воняет, я отсюда чую, вот тебе и дух». Старик тогда тюбетейку стянул, сорвал бороду. «Ну мы, хоть стой, хоть падай, хорошо, в седлах были». Никакой это не старик оказался. «Расул, вон». Мартынов кивнул назад, туда, где шел старший сын Айдарбика. «Ну он нам и говорит», — продолжал старший сержант. «Я, мол, заметил вас еще на той стороне ущелья, увидел, как идете. Ну вот и завел врага, которого вел в горы, в низину, между скал, а потом сбежал от него». Мартынов сдержанно улыбнулся и продолжил: «Ну и повел нас Расул к нему, к нарушителю этому, мы его и взяли. Так что, Расул молодец, единственное, вот что мне сказал: я вам его помог схватить, а вы, взамен, пришлите кого-нибудь, чтоб с этой бандой душманов разобраться, кто моей семье угрожает. А я ему, не боись, боец, начальник заставы у нас умный, придумает, как тебе помочь». Я обернулся, глянул на Расула, который молча шел в середине цепочки. Вот он был похож на своего отца. Парень был молодым, однако возраст пастуха определить сложно. Слишком сильно горы и тяжелые условия жизни старят людей. Ему одновременно можно было дать и 30 лет, и 35, и 40. Как и у отца, у Расула было кругловатое, смуглое и плоское лицо с маленькими глазами. Он носил короткие черные волосы и короткую же редковатую бороду. Одевался похожим образом, как и лазутчик, в чепан с шароварами, только на голове носил войлочную тюбетейку с заковыристым узором. А я тогда еще спросил его, — вклинился Гамгадзе, слушавший наш разговор: — для чего тебе борода, для чего морду сажей натер, от кого маскируешься? А что ты мне сказал? А, что сказал, Расул, геноцвали, чтоб за деда сойти, — протянул Расул немного мычащим, низковатым голосом, — чтоб не узнали. Пограничники кратко, но звонко и немного нервно рассмеялись. Кто не узнал? Козлы горные? — сквозь смех спросил Мартынов. Внезапно развеселившиеся пограничники замолчали. Все потому, что заговорил Надим Хусейн: Зубаир не умер, и вас так просто не оставит. Мартынов даже остановил шаг. Я нахмурился, поправил ремень автомата на плече. Остальные парни тоже остановились. Алим натянул поводья, заставив огонька застыть на месте. Он, — начал было лазутчик, но Мартынов прервал его: чей еще за Зубаир, ты че несешь, тебе что сказали, падла? — разозлился старший сержант. Помалкивать тебе сказали. Вот что, говорить будешь, когда спросит. Тихо ты, Витя, осадил я старшего сержанта. Он про снайпера, Саша. Да он же заодно с этой сукой снайперской. Пусть говорит. Тихо, я положил руку на плечо обернувшемуся ко мне Мартынову. Наплетет, ответил тот. Витя, не надо. Мартынов не выдержал моего пристального взгляда, отвел глаза. Ладно, шпион недоделанный. Че ты сказать хотел? Обратился он к Хусейну. Тот повернулся к нам, держа связанные руки низко опущенными. Смотрел он внимательно, и из-за очков, казалось, совершенно не моргал. Он вас не оставит, станет охотиться на вас, убивать одного за другим. Монотонным, спокойным тоном проговорил лазутчик. А ты только и рад. Да, кивнул ему Мартынов задиристо. Нет, Хусейн покачал головой. Потому что первым он убьет именно меня. Не допустит, чтобы вы доставили меня на заставу. Я вышел вперед Мартынова, заглянул ему в глаза. Поверю, сказал я холодно. У тебя, как я понял, предложение какое-то имеется. Имеется, Хусейн кивнул. Я слушаю. Я знаю, как его остановить. «Молодой шурави, знаю и помогу». Глава 7. Мартынов смерлил взглядом Хусейна. Остальные пограничники и Расул не проронили ни слова. Изумленные словами загадочного капитана, они просто нахмурившись уставились на него. «И как же ты нам поможешь?» – спросил я холодно. Несмотря на то, что Хусейн действительно имел определенный мотив против своего товарища, я не доверял ему. Не доверил исключительно по причине моей природной подозрительности. Привычки во всем видеть подвох. Тем не менее, я решил выслушать этого человека. Как ни крути, а мне было любопытно, что же он хочет нам сказать. «Я служу с этим человеком очень давно», — проговорил Хусейн монотонным, словно азбука Морзе, голосом. «Знаю, как он думает. Знаю все его привычки, которые он возвел в статус ритуальных. Врагам Зубаир может казаться непредсказуемым. Но если ты его долго знаешь, поймешь, как против него действовать». Как ни странно, но Хусейн удивительно чисто говорил на русском языке. Он правильно расставлял ударения, не глотал слова, грамотно строил предложения. Если бы не едва заметный акцент, можно было бы подумать, что этот человек с рождения говорит на русском языке. Неубедительно, покачал я головой. Хусейн никак не отреагировал на мои слова. Ни единой мышцы на его худощавом, вытянутом лице не дрогнуло. Губы со слегка опущенными уголками ни на миллиметр не изменили своего положения. «Он нам зубы заговаривает», — зло бросил Мартынов. «Пока мы тут стоим да трындим, этот хрен с винтовкой уже нам новую ловушку готовит». А потом Хусейн заговорил вновь. «Вы совершенно правы, старший сержант Мартынов». Витя Мартынов неприязненно искривил губы. Посмотрел на Хусейна с немым укором в глазах. «Он уже готовит новую ловушку», — продолжал Хусейн. «И медлить нам нельзя». Но все же, я скажу вам одну вещь, хорошо знать Зубаира Молчуна, еще не значит победить его, я победить его не смогу. Хусейн кивнул на меня, а вот у вас, сержант, есть такая возможность. Один раз вы уже разгадали его планы и смогли отпугнуть. С моими знаниями, вашими умениями, Хусейн повел взглядом, казавшимся отсутствующим из-за его темных очков, по остальным пограничникам и вашими товарищами, «Мы способны избавиться от этого опасного врага. Он твой товарищ», — сказал вдруг Алим с седла, а потом придержал забеспокоившегося Огонька. «Если он убьет всех нас, то ты можешь свободно уйти, сбежать с гор. И мне кажется, в таком случае этот твой Зубаир тебе же и поможет». «А ведь верно», — кивнул Мартынов. «Зачем тебе валить своего, если гораздо логичнее будет нас переубивать?» Хусейн вздохнул. «У нас с Зубаиром довольно сложные отношения. Понимаете ли, мы с ним оба начинали как...» Хусейн снял очки. Его глаза оказались большими, больше, чем я ожидал. А еще очень карими, словно бы собачьими, как снайперы. Да только я не выдержал подготовки и получил другую специальность. Я специалист по связи, радист. Вот теперь безэмоциональное лицо Хусейна изменилось. Я заметил, как уголки его губ едва заметно дернулись. И с этого момента Зубаир считает меня, как это по-русски говорят, слабым звеном. Мы с Мартыновым переглянулись, и для него достаточно, что я открыл вам свое имя, звание и позывной. Для него это уже предательство, продолжал Хусейн, потому обратной дороги у меня нет, а я ему верю, вдруг подал голос Гамгадзе. Все обернулись к нему, стоящему за плечом Расула. Это как это доверяешь? Спросил Мартынов с укором. Ну, Гамгадзе помялся, ведь этот снайперский сукин сын хотел его. Он кивнул на Хусейна, пристрелить. Все это видели. Видели, как он без всяких колебаний открыл огонь по его халату, набитому камнями. А мне, понимаешь ли, на месте этого, в очках очень неприятно стало бы, зная я, что меня собственный товарищ готов укокошить. Складными лишь, скривил губы Мартынов, обращаясь к Хусейну. Сержант поправил ремень автомата на плече, сунул большие пальцы за армейский ремень и приблизился к Хусейну. «Да только кажется мне, что ты свистишь. У наших-то тебя тюрьма ожидает, а может быть, и пуля. И я бы очень обрадовался второму исходу». Хусейн в первый раз с момента, как я его увидел, улыбнулся. И снова казалось, единственным на его лице, что могло двигаться и хоть как-то показывать эмоции радиста, были губы, вернее, их уголки. Они слегка поднялись, глаза остались холодными и внимательными. «Все зависит от того, как договориться», — загадочно сказал Хусейн. «А договариваться я умею, товарищ старший сержант». Мартынов насупился, сплюнул. «Какой я тебе товарищ?» Он было попер грудью на Хусейна, но я быстро оказался перед Витей, уперся ему рукой в плечо. «Витя, тихо, нечего тратить на это время. Ты что, Сашка?» С подозрением глянул он мне в глаза. «Веришь этому?» «Нет, не верю», я покачал головой. Потом обернулся, глянул в холодные глаза Хусейна. «Но я думаю, он может быть нам полезен, если не заведет в ловушку», возразил Мартынов. «Уверяю вас», слегка поклонился Хусейн, «от того, сможем ли мы одолеть Зубаира сегодня, моя жизнь зависит не меньше вашей». Мартынов ничего ему не сказал, только отвернулся. «Так что, работаем вместе?» Хусейн показал мне связанные руки. «Если не сложно, освободите. Мне уже запястье натерло». «Обойдешься», — сказал я холодно. «Рот-то тебе никто не закрывает. А чтобы рассказать нам об этом Зубаире молчуне, руки тебе не понадобятся». Старый веревочный мост через обвал в тропе раскачивался на ветру. Мы уже миновали ту самую пещеру, в которой на нас напал Карим. Там у нас был небольшой привал. Потом пошли дальше. По пути я снова спустился в расщелину, из которой мы вытащили Айдарбика. Забрал оттуда мешок с камнями-маяками. Некоторое время пограничники рассматривали интересную находку. Мартынов даже попытался выспросить у Хусейна, для чего предназначены эти странные устройства. «Я расскажу», — ответил ему радист, «но только вашему начальству». Тогда мы приторочили мешок к седлу огонька и двинулись дальше. Когда достигли старого моста, по которому наряды переходили этот обвал, солнце уже клонилось к закату. «Зараза», — сплюнул Мартынов. Потом стал осматриваться. «Терпеть не могу эту переправу. По одному пойдем, как верхом», — спросил Гамгадзе неуверенно. «Когда-то в этих местах случился камнепад. Каменные глыбы обрушили тропу, и тогда пограничники соорудили в этих местах переправу. Стояла она здесь уже не знаю сколько лет. Таран все порывался обновить ее, да руки не доходили. Потому нарядам и приходилось переходить здесь пропасть. Несмотря на печальный внешний вид, мост все еще оставался проходимым. Мог выдержать всадника на коне, ну или наряд пограничников. Правда, если пешком, то больше чем втроем по нему ходить все равно опасались». Хусейн, снявший свои очки, щурился от солнца, осматривался, придерживая свой поколь от ветра. «Ну давайте, как всегда, по трое пойдем», — сказал Мартынов и обернулся к Алиму. «Алим, ты конный, последним пойдешь». «Есть, это хорошее место», — пробормотал вдруг Хусейн. Я глянул на него, но промолчал. «Че, нравится тебе?» — хмыкнул ему Мартынов. «Да, живописно тут, вся пропасть как на ладони. Если хочешь, чтоб я тебя туда не скинул, иди давай, а не болтай». «Хорошее место», — Хусейн глянул наверх, «для засады. Зубаир любит такие места». Пограничники тотчас же напряглись, тоже стали оглядываться, прислушиваться, держа наготове автоматы. «Этот твой молчун на той стороне пропасти», — буркнул Алим, поудобнее устраиваясь в седле. Хусейн ему не ответил. Казалось, он просто проигнорировал слова Канджиева. «Там дальше», — задумался Мартынов несколько опасливо, — «там есть переход с той стороны на эту. Неужто ты ему веришь, Витя?» — хмыкнул я. «Этому», — он зло кивнул на Хусейна. Потом проговорил уже тише. «Верю, не верю, а ухо востро все равно держать надо. Бдительность никогда никому не мешала». «Согласен», — я глянул на мост. «Тогда развяжи ему руки». Мартынов округлил глаза. «Кому этому?» Хусейн снова улыбнулся в своей жутковатой манере, глянул на Мартынова. «Это единственная переправа в здешних местах», — сказал я. «Если по другой дороге обходить», — вклинился Гамгадзе, — «то это только назад возвращаться, почти до конца пограничной тропы, а там через горы в обход, пешими, несколько суток. «У нас настолько припасов не хватит», — сказал я холодно, — «придется идти тут». «И если он прав», — я указал на Хусейна, — «если он прав, и его дружок может нас тут поджидать, то лучше освободить Хусейна. Вдруг что, ветром сдует, или по мосту откроют огонь. Потеряем языка». Мартынов развел руками. «Откуда огонь?» «С той стороны, через пропасть, далеко. А вокруг нормальной стрелковой позиции, чтоб нас выцелить, нету. Зубаир работает не только пулей», — мрачно и загадочно сказал Хусейн. Мартынов зло уставился на него, засопел, раздув ноздри. «Думаешь, мне хочется рисковать?» — сказал я. «Но, видать, придется. Выбор невелик». Мартынов некоторое время колебался, потом снова плюнул, подошел к Хусейну и стал развязывать ему руки. Я предусмотрительно наставил на лазутчика автомат, на всякий случай. Хусейн даже не дрогнул. Когда ему освободили руки, он только размял запястья. Монотонно проговорил: «Спасибо, так лучше. Ну тогда топай». Мартынов пихнул его в плечо. «Первым пойдешь. Давай, Витя», — кивнул я. «Ты за ним, я следом, а потом остальные». Так и сделали. Хусейн медленно пошел по мосту. Доски скрипели у него под ногами. Он хватался за толстые грубые канаты, что протянулись по обе стороны моста. Я следовал за Мартыновым. Мост опасно шатался от ветра, дуло не переставая. Казалось, масса воздуха, гонимая по протянувшемуся у нас под ногами ущелью, имеет волю и постоянно норовит сдуть любого проходящего по мосту путника. «Двигай давай быстрее», — крикнул Мартынов Хусейну, переступая большую дыру, где сдуло доску настила. «Хватит любоваться окрестностями». Вопреки тому, что Хусейна подгонял Витя, радист, наоборот, замедлился, будто бы прислушался, стараясь уловить что-то сквозь гул ветра, а потом поднял голову. «Он здесь», — сказал вдруг Хусейн. Мартынов тут же глянул наверх, уставился туда же, куда смотрел радист, а потом стянул с плеча автомат. Когда на скале, что высилось над мостом, что-то заскрипело, я крикнул: «Ходу, ходу». Хусейн сорвался с места, помчался вперед, на ту сторону. Мартынов за ним, я последним. Не успели мы пробежать и 3 метров по раскачивающемуся от наших шагов мосту, как сверху, с каменной короны скал, на нас полетели булыжники. Один промчался мимо моста, другой рухнул перед Хусейном, когда до той стороны радисту оставалось меньше 4 метров. Булыжник пробил дощатый настил и улетел в пропасть. Третий камень, которого мы сразу не заметили, угодил в каменный столб с кольцом, за который держался правый канат. Сагдиев с Расулом, стоящие на тропе, аж отскочили. Огонек заволновался, и Алим, кривясь от боли, принялся успокаивать жеребца. Железное кольцо в опоре тем временем лопнуло. Вся правая сторона моста провисла. Мартынов заскользил по доскам к пропасти, забалансировал свободной от автомата рукой. «Хватай левый канат», — крикнул я тому, кто услышит. Потом схватился сам, уперся в настил ногами, чтобы сместить центр тяжести моста и выровнять его. Когда оглянулся посмотреть, кто же еще последовал моей команде, увидел Хусейна, который в точности повторил мои движения, став, как и я, живой распоркой. Мост все еще шатался, но уже не кренился вправо. «Продвигаемся вперед», — крикнул я. «Витя, прикрой с того конца». «Есть», — машинально крикнул старший сержант и неловкой, валкой походкой побежал через переправу. Когда он преодолел ее и оказался на тропе, мы с Хусейном аккуратно стали продвигаться вперед, держась за оставшийся непровисшим канат и упираясь в край досок настила. Потом пришла новая напасть. Сверху прогремел настоящий взрыв. Теперь не просто несколько камней, целый камнепад полетел вниз. Хусейн обернулся посмотреть, что же происходит. До тропы ему оставалось меньше шага, мне треть пути. Тогда лазутчик бросил канат и юркнул на каменистый выступ, уходя с моста. А я вот понимал, мне не успеть. Когда груда камней, больших, мелких, разных осколков и пыли рухнула на мост и окончательно разломала его, оставшийся натянутым канат лопнул. Я успел вцепиться в него что есть мочи, а потом полетел, на нем, как на тарзанке, к каменистой стене той стороны. Ударился о нее я так, что щелкнули зубы, но я не отпустил грубой веревки, обхватил ее еще и ногами. Глянул вниз, камни, вперемешку с досками, все еще летели в пропасть. Когда откуда-то слева прозвучал знакомый звук выстрела снайперской винтовки Молчуна, я вскинул голову. «Лежать, всем залечь», — орал Гамгадзе сверху и с той стороны рухнувшей переправы. Как там залегали пограничники, я не видел, только слышал все повторяющиеся выстрелы, слишком быстро повторяющиеся. Тогда, невзирая на мешающие автоматы вещмешок, я полез вверх по веревке. Чтобы добраться до тропы, мне нужно было преодолеть несколько метров. Несмотря на звуки выстрелов, я преодолел. Оказавшись почти на вершине, я закинул одну руку на тропу, вцепился в какой-то камень, подтянулся и увидел перед собой пару армейских сапог, стоявших на щебне пограничной тропы. Незнакомых сапог. Когда я поднял голову, увидел Хусейна. Разведчик стоял надо мной, держал в руках автомат Мартынова и смотрел на меня своим холодным взглядом. Стараясь удержаться на обрыве и нащупать ногами какую-то опору, я нахмурился. Посмотрел на него волком. Надим Хусейн по прозвищу Марджара ничего не сказал мне. Вместо этого он только вскинул автомат. Глава 8. Марджаров вскинул автомат и дал короткую очередь куда-то вверх, в скалы. Выстрелил гораздо правее того места, где прогремел взрыв. «Молчун», — бросил он отрывисто. Потом обернулся к лежащему на земле и переводящему дыхание Мартынову. Бросил ему автомат. «Прикрой, товарищ старший сержант». Мартынов поймал оружие на лету. Несколько ошарашенно проговорил: «Какой я тебе товарищ?» А потом быстро поднялся и кинулся за каменную опору моста, стал вести из-за нее огонь куда-то вверх, туда, куда дал очередь Хусейн. Лазутчик же опустился ко мне, протянул руку. Несмотря на это, я забрался на тропу сам. Марджара поднялся. «Крепкий боец», — сказал он безэмоционально. «С твоей помощью мы убьем Зубаира». Когда снова раздался выстрел снайперской винтовки, я обернулся. Потом пригнулся, стараясь рассмотреть, откуда стреляют. Хусейн тоже пригнулся рядом. На той стороне залегли Гамгадзи Салимом и Расулом. Канджиев прятался за беспокойного огонька. По ним вели огонь из снайперской винтовки. Вели, надо сказать, не в попад. Пули или вообще уходили в молоко, или же ложились гораздо выше, в скалу, или гораздо ниже, в пограничную тропу. Тот, кто стрелял, явно совершенно не умел пользоваться оптическим прицелом. «Их двое», — крикнул Мартынов, выцеливая кого-то автоматом. «Снайпер на той стороне, его проводник, падла это, заминировал скалы над нами». «Нет», — возразил Хусейн, глядя куда-то через обрыв. «Что нет, Зубаир на этой стороне», — сказал я. «Он наставил проводника на той, чтобы имитировать снайперский огонь». Мартынов поднял автомат стволом вверх, плечом прижался к столбу опоры моста. «Сука, не вижу, не вижу его, он ушел». Через несколько мгновений и винтовочный огонь стих. Гамгадзи зашевелился, лежа за низеньким валуном на пограничной тропе. Обернулся к Алиму. «Ушел», — крикнул Гамгадзи. «Похоже на то», — проговорил Алим, гладя напуганного огонька по шее. «Снайпер никудышный, Зубаир ушел», — проговорил Хусейн, сидя у обрыва рядом со мной. «Он добился своего, разделил нас», — догадался я. «Хитрая тварь, так ему будет проще меня уничтожить», — сказал Марджара, глядя на те скалы, что подорвал снайпер Молчун. «Ну что ж», — ответил я, осматриваясь. «Этот сукин сын сделал свой ход, теперь наша очередь, Витя». «Видите», — крикнул с той стороны Гамгадзе. «Мы отрезаны, делать что будем, сука», — прошипел Мартынов, сидя за укрытием. Прислушавшись на несколько мгновений и поняв, что противник отступил, я поднялся, закричал парням на той стороне канувшего в пропасть моста: «Возвращайтесь, тут вы не перейдете». «Куда возвращаться в обход?» — ответил Гамгадзе недовольно. «Долго, мы столько не пройдем, вам ближе будет к соседям нашим, на соседнюю заставу, чем до Шамабада», — крикнул я. Гамгадзе поднялся, отряхнул форму, потом поднял автомат и повесил на плечо. «У нас припасов-то нету почти». Мы с Мартыновым переглянулись. Старший сержант кивнул, поняв, видимо, мою мысль. Стоило отдать ему должное, при всем упрямстве Мартынов схватывал на лету. «Мы перекинем вам свои», — крикнул он Гамгадзе. «Тогда дотяните». Было холодно. Когда мы достигли следующего места стоянки на пограничной тропе Нагбеда, на горы уже пала ночь. Укрытие представляло собой небольшой, сколоченный из досок от деревянных транспортировочных ящиков шалаш, втиснутый в горную расщелину, он прижался к скале, которая заменяла ему заднюю стенку. Внутри убранство было нехитрым. Земляной пол, застеленный старым брезентом, деревянный столик посередине, да печка-буржуйка, сделанная из бочки. Ну еще сравнительно новенькие нары. Крыша, деревянная, устланная кусками рубероида, которые прижали большими камнями от ветра. Всю эту красоту скрывала от посторонних глаз маскировочная сетка с ветками и обрывками ткани под цвет горного ландшафта. Чтобы защититься от ветра, щели стен забили пакли и замазали глиной. Насколько я понял, этот пост был временным, выстроенным когда-то давно для какой-то определенной операции, проводимой пограничниками в этих местах. Однако, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Вот так и вышло, что деревянное укрытие стало использоваться последующими нарядами почти постоянно. Изначально простое и ненадежное, оно из года в год укреплялось. Приходили новые пограничники и привносили в конструкцию шалаша что-то новое, что-то свое. Насколько я знал, последним новшеством стала пара низких, деревянных нар, сколоченных из кривых досок, тех, что было не жалко. Даже страшно представить, тащили ли пограничники их сюда сами или же сколотили на месте. И хотя Мартынов нашел в шалаше коптилку, мы решили не зажигать ее. Сидели в полной темноте, чтобы не демаскироваться. Дежурили у выхода. Сейчас Мартынов наблюдал за подступами к шалашу, сидя у входа прямо под проволокой для сушки портянок. Старший сержант попивал еще немного теплый чай из термоса, чтоб хоть немного согреться. Я вскрыл ножом банку с перловкой с мясом, достал свою ложку, зачерпнул полную и отправил в рот. Когда немного поел, передал банку Мартынову. «Здесь он легко нас найдет», — сказал Хусейн, сидя передо мной на нарах. «Нам нужно двигаться». «Куда ты пойдешь, умник?» — сказал ему Мартынов. «Начу по горам ходить, хочешь шею себе переломать?» Хусейн словно бы завис на несколько мгновений, задумался. «Тогда нам нельзя спать, нужно постоянно дежурить, быть начеку». Никто ему ничего не ответил. Я налил себе чаю из термоса. Мартынов продолжал наблюдать, устало пережевывая кашу.